Зонтик. Первый зонтик был изобретен в Китае во время правления династии Вэй 386-532 годы. Он был спроектирован сразу для защиты от дождя и от солнца. А потом он приобрел более символическое значение как церемониальное украшение. Он стал привилегией императора, имеющей своей задачей защищать сына неба не только от солнца и дождя, но и от злых духов.